В этот раз я по-настоящему недооценил тебя! Мне следовало давным-давно разделаться с тобой, богиня сортиров. Попробуй, если сможешь, демон в маске. Не знаю, что за брак ты собирался всучить нашему Казуме. Но разве тебе не стыдно вот так вот выходить из себя только потому, что все вышло не по твоему плану? И ты называешь себя архидемоном? Сам себе такой титул назначил? Ну так что, каковы ощущения после того, как все твои товары были испорчены? Ну давай расскажи, а мы посмеемся? Смертельный луч Ванира! Отражение! Я повернулся к Сирене и, указывая большим пальцем на бедлам у себя за спиной, спросил. Эй, что будем делать с этими двумя? Ты меня спрашиваешь? И что это вообще за жрица? Она даже способна дать отпор Ваниру. Ну, технически она богиня. Технически. Сирена тяжело вздохнула. Ну, единственный способный их остановить вырубили же в первую секунду. Так что мы тем более ничего не сможем сделать. Среди генералов я считаюсь далеко не самой сильной. Ах, какой же дурой я себя чувствую. Похоже, столкновение с тобой ни к чему хорошему не приведет. Вокруг тебя слишком уж много чудаков. Если не считать Ваниры и этой жрицы, которая, похоже, не уступает ему в силе, ты знаком и с другими опасными личностями, верно? Не могу отрицать. Дома меня ждет сумасшедшая взрывная девчонка. Потом есть еще целая деревня таких, как она. А еще у меня есть самая сильная в мире младшая сестра. Поняв по моему выражению, что так и есть, она издала досадливое «уа» и немного скривилась. «Ах, ну ладно, я оставлю этот город в покое. Честно говоря, я недооценила тебя. Мне следовало с самого начала ударить в полную силу». Говоря это, Сирена испустила очередной тяжелый вздох. Все это время она не спускала взгляда с Ваниры и Аквы. Ну, в каком-то смысле я ее понимал. Даже я не стал бы считать кучку клоунов вроде нас серьезными противниками. «Мерзотная богиня, я заставлю тебя возместить весь испорченный товар!» Демон, свято верящий в то, что все идет в соответствии с его планами, который каждый раз заканчивается провалом. Ничего я возмещать не собираюсь. Наоборот, я обратила твои бесполезные зелья в невероятно вкусную воду Аквы. Так что на самом деле это ты должен заплатить мне. А ну не смей копировать меня. Так говорить могу только я, это моя особенность. Ну все, хватит. Я изобью тебя до полусмерти и вытрясу все деньги до последней монетки. Да, я и правда в каком-то смысле понимал ее. Конечно, было бы здорово, если бы все здесь и закончилось. В конце концов, я уже отомстил Сирене за тот случай с Аквой. Стоп, все не так. Я ввязался в драку с генералом короля демонов не потому, что это заставило вечно беззаботную Акву грустить. Бесполезная гиня здесь ни при чем. Я сделал это только потому, что хотел избавиться от того неприятного чувства в животе, вот и все. Снова и снова, мысленно убеждая себя в этом, я сказал Сирене. Значит, мы наконец-то поняли друг друга. На всякий случай повторю, король демонов меня совершенно не интересует, так что посылать кого-нибудь за мной совершенно лишнее. Если честно, даже если мне скажут, что весь мир погряз в войне с королем демонов, в таком безмятежном городке, как этот, я даже этого не почувствую. Серьезно, просто оставьте меня в покое. Я никому не причиню никаких проблем. Да-да, я уже поняла. Я передам королю демонов, что ни ты, ни этот город не стоите его внимания. Я уеду отсюда. Так тебя устроит? Ну, наконец-то можно вздохнуть спокойно. Да, договорились. Фум. Ты сказала, что далеко не самая сильная среди генералов. Но даже так, при каждой встрече с тобой, меня прошипал холодный пот. И вообще, вместо того, чтобы просто открыто нападать на обладателя слабейшего класса, генерал короля демонов мог придумать что-нибудь повеличественнее. Или поковарнее. Я стал ворчливо перечислять все тревоги, которые пережил в течение последних дней, стоивших мне немало нервов. Знаешь, мне самой пришлось нелегко. Хотя сейчас меня это уже не волнует. А, как же мне не хочется это делать. Пусть твое участие во всем этом закончилось, но мне все равно предстоит составить доклад королю демонов. С не меньшим раздражением заметила Сирена, наблюдая за поединком богини и демона. Убедить присоединиться к нам, в противном случае убить. Вот такой приказ я получил относительно тебя. Хочешь, открою секрет? По правде говоря, я сама не горела желанием сражаться с тобой. Я забуду, как ты опозорил меня на глазах у всего города, но взамен мне бы хотелось, чтобы ты о многом забыл. Ладно, ладно, теперь мы квиты, да? Сирена достала из кармана робы небольшую курительную трубку и горсть чего-то похожего на табак. Прикурив от одного знакомого мне предмета, она от души затянулась и повернулась ко мне. Отныне ты перестанешь быть целью короля демонов. Ах да, еще кое-что, твоя спутница. Ее зовут Магумин, если не ошибаюсь. За ее голову назначили приличную награду, но я разберусь и с этим. Серьезно, когда такое произошло? Хотя сама она наверняка обрадуется, узнав, что король демонов высоко оценил ее жизнь. Да, пожалуйста. Ох, погоди, разве за меня награду не предлагают? Если да, то разберись и с этим. Да-да, я все улажу, оставь это мне. Сирена немного раздраженно выпустила небольшое облако дыма и снова зажала трубку между губами. Ах, знаешь, тебе бы стоило быть благодарна мне за все, что я тебе сделаю. Она не отрывала глаз от Ванира и Аквы. Точно, спасибо тебе. Но если не считать меня, что ты собиралась провернуть в этом городе? Здесь же одни новички. Минутку. Что за странное чувство? Вот ты это и сказал. Она выдохнула эти слова вместе с сиреневым дымом, по-прежнему не глядя в мою сторону. Сказал? Что я такого сказал? И почему по моему телу разливается какое-то причудливое ощущение? Голова кружится. А... Ну и ну, ты и правда нечто. Ты ведь разобрался, как работают мои способности, верно? Возможно, ты первый, кто настолько близко подошел к разгадке моего источника силы. Вот черт, ах ты грязная! Вид драки между Ваниром и Аквой был таким привычным и мирным, что я слишком сильно ослабил бдительность. Хочешь узнать, что я собиралась провернуть в этом городе новичков? Хорошо, я расскажу. Но тебе следует быть благодарным за это. Идет? Ты спросил, я отвечу. Я выполню твою просьбу. Так что теперь ты мой должник, верно? Черт, черт! Замолчи, ни слова больше! Пытался я крикнуть, но не мог выговорить ни единого слова. Подчиняться перестал не только рот, но и все тело. Трус, хватит прикрываться виз! Эй, тебе не кажется, что она уже слишком прозрачная? Ну так перестань шевыряться очищающими заклинаниями. Нет, это зашло слишком далеко. Удивительное зрелище. Такими темпами хозяйка магазина и правда может исчезнуть. Что же делать? Нет, серьезно, что же нам делать? Если я применю исцеление, она исчезнет еще быстрее. Вон в той сумке есть немного сахара. Пусть хозяйка магазина выпьет его с водой. Обычно это срабатывает. Она снова будет полна жизни, словно змея после смены кожи. Наверное. Ванир с Аквой принялись хлопотать возле почти полностью прозрачной виз. И в этот момент сирена наконец повернулась ко мне. Ее лицо рассекала победная ухмылка. Скажу честно, недавно армия демонов отправила в этот город свой отряд. Но сам понимаешь, Аксель от линии фронта дальше, чем любой другой город. Мы не можем просто взять и через всю страну провести сюда целую армию. А потом сюда через телепорт будет заброшено небольшое подразделение. Хотя для города новичков и этого вполне хватит. Эй, хватит, ничего больше не говори. Знаешь Дюка Падшего Ангела? Он тоже недавно пропал в этом городе. Да, это тот тип, который хвалился, будто станет генералом короля демонов, и поэтому вызвал Виз на дуэль. Но в итоге отхватил по первое число. Вижу, знаешь, неужели ты его убрал? Перед самым его исчезновением мы получили от него сообщение, в котором он предупреждал опасаться тебя. Вот сволочь, он все-таки сделал это. Хотя да, в самом конце он что-то подобное говорил. Якобы этот город станет главной целью короля демонов или что-то в таком духе. Так Аксель подвергся атаке из-за меня? Нет, сейчас это не важно. Если я продолжу слушать сирену, станет только хуже. А, не пойми неправильно, этот город был нашей целью уже довольно давно. Задолго до того, как здесь начали пропадать генералы и гибнуть могущественные монстры. Почему? Тело меня не слушалось, и все же мне удалось выдавить из себя этот вопрос. Я знал, что если сирена откроет мне этот секрет, то лишь ускорит мое превращение в марионетку. Знал, и все же. Потому что этот город колыбель авантюристов. Потому что этот город новичков. Пусть я генерал короля демонов, но остаюсь человеком. Знаешь, даже я когда-то была авантюристкой. И разумеется, в самом начале меня направили именно сюда. Все авантюристы берут свои первые квесты здесь, в городе новичков Акселе. Самым слабым монстрам со всего мира позволяют размножаться в его окрестностях. Город построен специально для новоиспеченных авантюристов. Это будто стартовый город в какой-нибудь РПГ. Однако, несмотря на это, я почему-то пережил здесь немало трудностей. Итак, что же произойдет, если это место уничтожить? Пусть гоблинов считают живыми мишенями для тренировок, но даже их ржавые клинки опасны для неопытных авантюристов. Гигантских жаб можно легко задавить числом, да и размножаются они только в окрестностях Акселя. Если этот город перестанет существовать, где же тогда тренироваться новым авантюристам? Ясно. Теперь понял? Если не считать немногие исключения вроде алых магов с их мистическими способами тренировок, все известные авантюристы начинали свой путь именно здесь. Тут они повышали свой уровень перед отправкой в другие города. Большинство остаются здесь только из-за какой-нибудь особой причины. И если такой нет, они набирают достаточно высокий уровень и покидают Аксель. И в итоге выходят на бой против нас. Мне больше нельзя слушать. Теперь, когда люди со странными именами перестали появляться, уничтожение этого города полностью остановит появление новых авантюристов. Знаешь, кто самый сильный генерал короля демонов? Его дочь. И сейчас она планирует крупномасштабную атаку на одну из передовых крепостей, а затем на столицу. В предстоящих боях авантюристы понесут серьезные потери. А если те, кто сейчас отчаянно удерживает линию фронта и ждет подкрепления, узнают, что город тренирующих новых авантюристов уничтожен, это нанесет серьезный удар по морали. Кто знает, сколько лет в этом мире, населенном опасными монстрами, может занять постройка города. Ах, сознание ускользает. Кажется, ты уже на пределе. Эта сила не проклятие. Кем бы ты ни был, сопротивляться ей невозможно. Особенно такому, как ты. Но не волнуйся. Если отдам тебе приказ, который возненавидишь всем сердцем, то только тогда ты сможешь воспротивиться. Хотя, при этом ты испытаешь неописуемую боль. Но мы ведь о тебе говорим. Уверена, ты не из тех, кто молча позволит превратить себя в марионетку. Ну а теперь, позволь же мне с наслаждением узнать предел твоего сопротивления. Сирена радостно рассмеялась. В этот момент мои мысли наконец перестали принадлежать мне. С самого края моего сознания доносился голос Сирены. А теперь слушай внимательно. Ощущаешь чувства из самых глубин своего сердца? Это все то унижение, несправедливость и насмешки, которые тебе пришлось испытать на себе. Вспомни их. Жители этого города презирали тебя, да? Над тобой когда-нибудь смеялись из-за самого слабого класса? Твои товарищи когда-нибудь тормозили тебя или вставали на твоем пути? Эти слова сладким потоком текли прямо мне в сердце. Верно. Почему ты должен постоянно почищать за другими? Но больше нет нужды сдерживаться. Отбрось свои оковы, свой здравый смысл, свою мораль, свое сознание. Избавься от всего этого. Присоединись ко мне, и вместе мы всем отомстим. Очень скоро в этот город придут мои друзья. Когда настанет решающий миг, ты поможешь нам вместе с другими марионетками. Пора отомстить. Отомстить жителям этого города и твоим бывшим товарищам. Виз, как ты себя чувствуешь? Узнаешь меня? Аква-сама? Иванир-сан? Что случилось? Почему вы так близко ко мне? Если ты ничего не помнишь, то беспокоиться не о чем. Можешь не заставлять себя вспоминать. Ты точно! Раз ты все забыла, это и к лучшему. Сидевший на корточках возле Виз Аква встал и повернулась ко мне. Казума, нам лучше вернуться домой пораньше. Мегумин с Даркнесс в последнее время непрекаянно бродит по дому от того, что тебя нет. Это пугает. Давай вернемся и успокоим этих двоих. Она без какой-либо опаски подошла к нам с Сиреной и хотела взять меня за руку, но я ловко уклонился. Аква наклонила голову на бок и озадаченно посмотрела на меня. Похоже, Сирену сама эта картина забавляла. Она выпрямила плечи и насмешливо произнесла. «Он сказал, что больше не хочет к вам возвращаться. Он собирается стать моим товарищем. Не так ли, Казума? Эти зелья больше не нужны тебе, верно? Ну же, скажи им». В ответ на слова Сирены сама я сказал. «С этого дня я вступаю в культ Реджины. Я буду работать вместе с Сиреной сама, так что попрощайтесь за меня с остальными». Сирена сама, идущая впереди меня, о чем-то глубоко задумалась. «Интересно, о чем же? Ее что-то тревожит?» И тут она внезапно остановилась и обернулась в мою сторону. «Слушай, ты же теперь марионетка, да? Ты сделал все, что я прикажу?» «Это ведь очевидно, разве нет?» «Разумеется, Сирена сама. Даже если вы прикажете целый день поддерживать вашу грудь вместо лифчика, я с радостью подчинюсь». «Вот как. Но я не отдам тебе такой бредовый приказ, так что можешь быть спокоен». «До сих пор ни одна марионетка не говорила, что присоединится к культуре Джины. Поэтому я... думаю, это не проблема». Сирена снова повернулась вперед и пошла дальше. И она произнесла так, будто случилось то, чего она давно желала. «Наконец-то!» Ее голос был настолько тихим, что его мог расслышать только я. «Ты хоть представляешь, как долго я ждала этого момента? Знаешь, сколько унижений мне пришлось пережить от шишек из армии короля демонов после того, как алые маги запечатали Реджину сама?» «Нет, не знаю». «Да? Ну тогда помолчи и послушай». Несколько лет назад, по неизвестным причинам, печать Реджины сама была разрушена. Я тогда только-только вернула свою силу. И она, некогда дарованная мне Реджиной сама, внезапно возросла в десятки раз. Да, Реджина сама благословила меня за все перенесенные страдания. Разве это не потому, что во всем культе Реджины состояла только вы одна? Я же сказала слушать молча. Не порть мне хорошее настроение. После того, как я сказал, что присоединюсь к культу Реджины, Аква схватилась за меня и в слезах начала что-то лепетать. Но Сирена победно рассмеялась, после чего увела меня с собой. К слову, чтобы заткнуть Акву, я отдал ей зелье исцеления статуса марионетка. Хотя вряд ли она знает, для чего оно. Теперь, когда я стал верным последователем Сирены сама, это опасное зелье мне ни к чему. Похоже, заполучив такую замечательную пешку в моем лице, Сирена решила присмотреть для себя новую штаб-квартиру. Еще я чувствую, что она ослабила контроль над другими авантюристами для того, чтобы сосредоточиться на мне, на всякий случай. Она говорила что-то про ограниченные возможности контроля, или как-то так. Возможно, количество марионеток, которыми она может одновременно управлять, ограничено. А если она тратит так много усилий на меня одного, то, следовательно, Сирена очень нуждается в моих способностях. Следуя за ней в прекрасном настроении, я решил задать один волнующий меня вопрос. «Кстати, Сирена сама, а при каких условиях я могу лишиться статуса марионетки?» Услышав мой вопрос, Сирена сама резко остановилась. «Ты ведь марионетка, правильно? Зачем тебе это знать?» Грубым тоном спросила она, не оборачиваясь. «Ну, будет неприятно, если я вдруг выйду из-под контроля Сирены сама. Просто я хочу избежать ситуации, которые могли бы к этому привести». Я ответил совершенно обычным тоном. Сирена обернулась. Она подошла ко мне, взяла мое лицо обеими руками и внимательно посмотрела в глаза. «Ты?» «Да, я чувствую в тебе силу Реджины сама. Что здесь происходит?» «Неужели...» «Я приложила слишком много сил и перестаралась с промывкой мозгов. Вместо марионетки ты больше похож на преданного последователя, способного на самостоятельное мышление». «Ну да ладно, это меня вполне устраивает. Так держать». «Понял, Сирена сама». Она довольно кивнула на мой моментальный ответ. «Ну хорошо, я расскажу. Тебе будет полезно знать это. Во-первых, твое чувство долга передо мной должно уменьшиться. Хотя об этом ты уже знаешь. Во-вторых, сильная вера. Когда ты связал меня, выставив мои трусики марионеткам на показ, они на несколько мгновений опомнились, помнишь? Такие вот удачные стечения обстоятельств, заставляющие людей возблагодарить своих богов, особенно опасны. Не знаю, какому богу поклоняешься ты, но не забывай об этом». «Не переживайте, я поклоняюсь только Реджине сама. Даже если среди ваших повседневных занятий произойдет что-нибудь эротичное, я буду благодарить Реджину сама». «Вот как. Ну ладно, нет так нет. Не существует ни единого человека, который бы ни во что не верил. Это даже не обязательно должен быть бог. Благодарность способна нарушить мой контроль, даже если она направлена демону или темной богине. Кому ты поклонялся до того, как перешел в культ Реджины?» «Никому». «Ха-ха, ясно. Ну не хочешь, не говори. Надеюсь, сработаемся, партнер». Сирена сама назвала меня партнером. Мне следует серьезно постараться ради ее благополучия. Мы прибыли ко входу первоклассной гостиницы. «Хорошо, сегодня будем ночевать здесь». «Да, здесь дороговато, но иногда можно позволить себе немного роскоши. Казума, расплатись». «Отказываюсь!» Я моментально отверг требования Сирены сама. «Что ты сказал?» «Я сказал, отказываюсь. Если я заплачу за ваше проживание здесь, то мое чувство долго исчезнет. Я перестану быть марионеткой». «А, точно, но ведь...» «Ах, ну ладно». Задумавшись о чем-то, Сирена сама достала свой кошелек. А внутри... «А, проклятие! Я и забыла, что Ванир снова забрал все мои деньги! Эй, Казума, меня не волнует, если контроль над тобой ослабнет. Просто одолжи мне денег. Я освобожу несколько марионеток и усилю контроль над тобой. А то, что ты дашь мне немного денег, ничего страшного не...» «Так нельзя, Сирена сама. Подобная самоуспокоенность особенно опасна. Все злодеи, которых я знал из манги и игр, в итоге проигрывают только потому, что в конце слишком сильно ослабляли бдительность. Не переживайте, я одолжу денег у вон тех людей». «Манги? Игр? Ах, ну хорошо, спасибо. А, ну ведь в этом случае твое чувство долга тоже». Пока Сирена сама бормотала что-то себе под нос, я подошел к группе авантюристов, которые толпились у входа. «Прошу прощения, можно вас на минутку?» «Понимаете, Сирена сама испытывает некоторые финансовые трудности, и потому сейчас не может позволить себе проживание в этой гостинице. Она бедна и не обладает достаточными навыками для выживания. Не могли бы вы сжалиться и подать ей милостыню?» «А?» Стоявшая позади сирена испустила удивленный крик. Авантюрист без единого возражения достал свой кошелек. «Сирена сама нуждается в помощи?» «Без проблем, я помогу бедной сирене сама». «Сирена сама? Почему я добавляю сама к ее имени?» «А, неважно. Вот, держите. Серьезно, что за жрец будет клянчить деньги? Сирена-сан, вам стоит работать усерднее». Большое спасибо», – краснея произнесла та. Авантюрист дал нам немного денег, после чего отправился по своим делам. Кажется, это был один из последователей сирены сама. Контроль над ним только что развеялся, но это не проблема. Ведь у сирены сама есть я. «Эх, это был довольно умелый авантюрист. Ну да ладно. Давай, Казума, быстрее расплатись этими деньгами за номер». «Понял, но перед этим...» Я подошел к сирене сама, которая выглядела довольно измотанной. Взялся за ее пышную грудь обеими руками и молча принялся тискать ее. Наслаждаясь ощущением приятной мягкости в своих руках, я, не произнеся ни слова, смотрел сирене сама прямо в глаза. Внезапно мои руки силой отбили прочь. «Ах ты зас... Ты что делаешь? Ты что делаешь?» Пораженно отшатнувшись, сирена истерично закричала, не волнуясь о людях вокруг. «Успокойтесь, сирена сама, вы привлекаете лишнее внимание». «Это мои слова. Вот именно, люди смотрят. Что ты делаешь? Почему ты вдруг схватился за мою грудь?» «Странный вопрос». «О чем вы? Я ведь только что одалживал для вас деньги, верно? Другими словами, мое чувство долга перед вами ослабло. И потому, если не получу от вас какого-нибудь возмещения, я могу выйти из-под вашего контроля. Но сейчас у сирены сама нет денег, и я решил получить возмещение через ваше тело». «Вот как? Нет, погоди, разве это не странно? Тот авантюрист ведь сказал, что отдаст нам свои деньги. Я привлекла лишнее внимание, и в придачу лишилась марионетки. Так что это получается, я сама себя подставила?» Оставив сирену сама, которая продолжала говорить что-то непонятное, я подошел к стойке и снял номер на ночь. «Не понимаю, я получила козырь или нет? Уже даже не знаю». Тяжело вздыхая, сирена сама закрыла глаза и устало рухнула на кровать. Что ее тревожит? Но она и правда выглядит уставшей. Может, сделать ей массаж? «Вы выглядите измотанной, сирена сама. Хотите, я сделаю вам массаж плеч?» «М? А давай». Сирена открыла один глаз, лениво посмотрела на меня. «Секундочку, что ты вообще делаешь в моем номере?» И неожиданно задала странный вопрос. «Ну, полученных денег хватило только на один номер». «А, ну вы можете не обращать внимания, меня все устраивает, даже если в кровати будет тесно». «Нет, я обращу, я так обращу! Да что с тобой не так? Почему ты залез в мою постель, словно она твоя? Разве ты не превращаешься в труса, когда дело касается женщин?» «Но сирена сама, вы ведь сами приказали мне отбросить свои оковы, свой здравый смысл, свою мораль, свое сознание, избавиться от всего этого. Я просто исполняю ваш приказ. Благодаря нему я словно заново родился». «Так вот в чем дело!» Сирена сама подскочила на кровати и с криком схватилась за голову. Затем она устало сказала. «Слушай, а если я отменю этот приказ, это повлияет на твое чувство долга?» «Благодаря избавлению моего сердца от оков, теперь я могу по-настоящему наслаждаться жизнью. Если вы прикажете снова ограничить себя, то такой удар простой мякоткой сисек уже не возместить». Сирена сама застонала и скорчилась, по-прежнему держась за голову. «Слушай, а почему я вообще должна думать, где тебе ночевать? Иди и сам найди себе где поспать. У всех остальных марионеток есть свое жилье». «Мои обстоятельства немного особенные. В отличие от других авантюристов, сейчас я не могу вернуться домой. И это благодаря сирене сама. Вам придется самой содержать меня». «Но теперь, когда я переманила тебя на свою сторону, моя победа уже предрешена. Ты будешь пахать как проклятый. Приготовься завтра хорошенько поработать», — сказала сирена сама нарочито громким голосом и сжала кулак, словно пыталась убедить саму себя.